Глава 33. В выходные Озеров провел, тренируя вытяжку. Слишком часто он думал о своей девушке для секса. И все меньше о самом процессе физической близости с ней. Пробовал отвлекаться на проверку самостоятельных работ, но в итоге вдруг заставал себя за пролистыванием ее профиля в соцсетях. Вопросы о том, чем его лучшая студентка занимается в выходные, не давали покоя. Он добрался и до Инстаграма. Алексеева постила разве что фотки природы, да, собственные ноги в туфельках на фоне грязного асфальта или цветущей клумбы. Интересным профессору показалось лишь то, что ранние фотографии Ольги щедро комментировали ее одногруппница Мануш и спортсмен Юшков. В основном сердечками, на которые Алексеева всегда отвечала несколькими поцелуйчиками. Матвею сразу вспомнилась сцена с Юшковым, когда тот пытался помочь Алексеевой на лекции. От ревности пальцы профессора сжались в кулаки. Судя по всему, именно этот сопляк и был ее бывшим парнем. Но инспекция свежих фотографий тоже не успокоила Озерова. Лайки от Юшкова обнаружились и там. Он отодвинул ноутбук и принялся расхаживать по комнате. Девушка согласилась на его условия и вряд ли могла обмануть. Но при одной только мысли о том, что Ольга, возможно, продолжала общаться со своим бывшим, мужчину буквально выворачивала наизнанку. «Пап, пойдем в кино?» предложила Вера. «Хорошо». Он все равно был не в состоянии что-то делать. «Вдвоем?» как бы невзначай спросила дочка. «Если хочешь, позвони бабушке». «Она не любит кино, там шумно». «Значит, вдвоем». «А Оля?» Девочка посмотрела ему в глаза. «Не хочешь позвонить ей?» Озеров не ожидал от дочери подобного предложения. Похоже, тяга к женскому началу была у нее подсознательной. Но в общем и целом профессора радовало, что Ольга понравилась Вере, и это избавляло всех их от кучи ненужных проблем. «Оля занята», — отмахнулся он. Девчонка недоверчиво свела брови к переносице. «Ты уверен?» «Да, у нее дела». «Ого!» — а Вера плюхнулась на диван и развернула к себе ноутбук. «Наверное, гуляет в парке, фотографируется с листьями». «Почему?» «Вот», — она поиграла бровями. Выложила фото 30 секунд назад. Черт, у него же открытая ее страничка. «Вера!» Матвей сердито покачал головой и наклонился к экрану. Счастливая Ольга подпрыгивала в воздух, разбрасывая листья. Похоже, где-то в парке. Рядом виднелись скамейки, высокие деревья, аллеи. Девушка выглядела довольной, широко улыбалась и впервые не прятала за волосами свое красивое лицо. Стоп, а кто ее фотографировал? Кто-то же должен был. «Осенняя прогулка, глинтвейн, романтика». Ага, теги к картинке. «Поставим лайк», — провозгласила Вера и ткнула на злосчастное сердечко. «Подожди, что ты делаешь? Убери!» «Знаешь, кто не лайкает, папа?» — засмеялась Вера, закрывая ладошками ноутбук. «Только жадиные трусы. Ты же не трус». Озеров опустил руки. Он не знал, как объяснить дочери, что кроме Ольги... Чертов лайк могла увидеть половина университета. Всего лишь маленькое сердечко, но оно могло вызвать кучу подозрений. «Где твой телефон? Давай тоже что-нибудь сфотографируем и выложим». Быстро переключилась дочка. «Нет, давай так. Где мой телефон?» Матвей Павлович облегченно вздохнул, взял ноутбук из ее рук и захлопнул крышку. Лайк под фото Ольги он решил оставить. Хоть ему и было не по себе, что Ольга увидит его. Пусть лучше так, чем вообще никак. И теперь мужчина все больше думал о том, что нужно скорее увидеться с ней, удовлетворить нарастающее желание, и вот тогда непременно отпустит. И перестанет везде мерещиться ее силуэт, запах мягких волос и ее ровное дыхание рядом с ним на постели. Видимо, он в чем-то провинился, потому что на следующее утро вселенная решила выплеснуть на него свой неукротимый гнев. Сначала Озеров проспал, пусть на полчаса, но этого было достаточно, чтобы все пошло кувырком. Мужчине пришлось завтракать на бегу, в спешке выбирать одежду и гладить рубашку, поторапливая дочь, чтобы та собиралась в лицей. Затем они попали в пробку, и у него разрядился телефон, а возле учебного заведения дочери Озеров наступил своей идеально начищенной туфлей в мерзкую грязную лужу. Когда его оштрафовали за превышение, Матвей даже не удивился. В университет он прибыл злым и взъерошенным. Чуть не сбил с ног второкурсницу Ежову, которая ни черта не видела из-за своих толстенных очков и бросилась ему наперерез в коридоре. «Твою мать!» — едва не выругался профессор. «Ой, простите!» — выпучила глазище ботаничка. «Ничего!» — он вытянул руки. «Это вы меня простите. Спешил, не видел». «Ага», — кивнула та, попятившись. И мужчина, ругая себя, на чем свет стоит, размашисто зашагал дальше. Но вселенная продолжала издеваться. Ключ от аудитории странным образом исчез. Пока его искали на вахте, Озеров изучал расписание Ольги. А мысли о ней, они его отвлекали. Из-за них у него все и валилось из рук. Девушка нужна ему. И это все труднее было игнорировать.